Пребывание в санатории оказалось не слишком тягостным. Это место идеально подходило для того, чтобы отдохнуть, подумать и набраться сил. Клаудия доверила специалистам заботу о своем теле и за несколько дней обрела свой обычный внешний вид. Массаж, курс терапии помогли девушке восстановить форму. Она загорала после великолепного бассейна. Утреннее английское солнце дарило покой и силы, не обжигая кожу. Клаудия проводила время в мечтах об успехе и славе. Это было почти все, что она хотела от жизни. Джайлз навестил ее. «Ты выглядишь превосходно!» — с энтузиазмом сказал он. «Как та Клаудия, которую я всегда знал!» Он получил письмо из редакции журнала. Их обоих с нетерпением ждали в Америке. «Ты в самом деле произвела там на кого-то сильное впечатление», — радостно заметил Джайлз. «Они не могут дождаться твоего приезда. Запланировали большую рекламную кампанию. Хотят уделить тебе много места в журнале». Она была в восторге. Может быть, именно этого шанса она дожидалась. Вскоре Клаудия уже могла покинуть санаторий. Джайлз отвез ее в свою квартиру-студию, которая находилась в Челси. «Я забрал все твои вещи из пентхауса», — сообщил фотограф. «Тебе лучше пожить здесь до нашего отлета». Клаудия обрадовалась. Джайлз заботился о ней. Ее это устраивало. Они спали на огромной кровати, как брат с сестрой. Днем Джайлз ходил с Клаудией по магазинам в поисках нарядов. Она купила восхитительный пепельный парик, чтобы прикрыть им свои короткие волосы, пока они не отрастут. Джайлз платил за все. «Это мое вложение капитала», — шутливым тоном сказал он. Наконец он решил, что они готовы к поездке, и дал тебе. Он получил длинный ответ, где в частности сообщалось, что для них готовы к торжественной встрече будущей. «Вашего прилета запланирован большой прием», — прочитали они. «Клаудия, Алла, Нью-Йорк ждет ее». Дэвиду не удавалось освободиться от Харриет Филд. Он не мог заниматься сексом с другой женщиной. Он упорно предпринимал многочисленные попытки. Даже пошел с девушкой на порнофильм в надежде, что это возбудит его. В результате его спутница так завелась сама, что когда он не сумел удовлетворить ее, она обрушила на него поток оскорблений. Он чувствовал, что если ему удастся успешно переспать с кем-нибудь, кроме Харриет Филд, то стереотип разрушится, но это оставалось невыполнимой задачей. А секс с Харриет становился все более захватывающим и волнующим. Теперь Дэвид проводил у нее всю ночь, поскольку он обнаружил, что и по утрам хочет Харриет. Кожа ее стала еще более бледной и прозрачной. И с Дэвидом, и с Филд также вытягивал жизненные соки. Он сконцентрировал свои душевные силы на стремлении выбросить Харриет из своей жизни. Для этого он занимался с ней сексом при каждом удобном случае. Иногда Дэвид даже запирался с женщиной в кабинете и быстро овладевал ей на ковре или письменном столе. Ничего не помогало. Близость с ней становилась от этого еще более волнующей. Он продолжал влачить подобное существование, мечтая оборвать эту связь. В лондонском аэропорту Клаудию обступили фотографы. «Посмотрите сюда. Теперь сюда, Клаудия. Приподнимите юбку, дорогая. Покажите ноги». Клаудия выполняла их просьбы. На ней были короткая юбка, тонкий свитер в обтяжку и меховая шубка. Джайлз наблюдал за ней со стороны. Он знал, что поступил умно, заставив ее подписать контракт, делавший его личным менеджером девушки. Теперь ему причиталась половина доходов, и он чувствовал, что эти 50% обернутся кругленькой суммой. Американцы искали новый секс-символ. Клаудия потрясет их. В Англии она была одной из многих звездочек. В Америке она могла стать настоящей знаменитостью. Чайлз был в этом уверен. Ей надо только суметь преподнести себя. Остальное сделает умело организованная реклама, и успех гарантирован. Конечно, ему придется тщательно присматривать за ней, следить за тем, чтобы не злоупотребляла спиртным и избегала связей со случайными, ненужными людьми. Она чувственно улыбалась фотографом, откинув голову назад, приоткрыв рот, сверкая раскосыми зелеными глазами. Клаудия расцветала при свете фотовспышек. Ее бюст выпирал из-под тонкого свитера. У девушки были красивые длинные ноги. «Идем, детка, идем, опоздаем на самолет», — сказал, наконец, Джайлз. Она напоследок предстала перед фотографами в еще одной соблазнительной позе, затем крепко сжала руку Джайлза. «Вот это успех!» — воскликнула она. «Я счастлива, милый, безумно счастлива!» В другом крыле аэропорта, в зале для особо важных лиц, потягивали кофе Линда и Джей, в чашечку которого была добавлена щедрая порция виски. Он не любил летать и мог заставить себя сесть в самолет лишь в состоянии легкого опьянения. Линда любовалась своим тонким обручальным кольцом, усыпанным безупречными бриллиантами. Подошедшая стюардесса пригласила Линду и Джея в самолет. В коридоре их остановил одинокий фотограф. «Вы позвольте вас сфотографировать, мистер Гроссман?» «Конечно». Приветливо улыбнувшись, Джей обнял Линду. Она удивилась. «Почему тебя фотографируют?» — прошептала женщина. «Это организует студия, реклама для фильма». «А?» — она понимающе кивнула. Они с комфортом разместились на борту самолета. Джей периодически прикладывался к серебряной фляге. Взревели мощные двигатели, и лайнер начал выруливать на взлетную полосу. Однажды утром Дэвид проснулся в особенно скверном настроении. У него болела голова, спертый воздух пах сексом, Харриет никогда не открывала окна. Дэвид тотчас овладел женщиной. Физическая страсть в этот момент подавила все прочие чувства. Удовлетворив желание, он почувствовал себя еще хуже. Она приготовила ему кофе, дала утреннюю газету. Закурив, он взглянул на первую полосу и увидел там фото Клаудии. Девушка была снята в ракурсе 3/4. Дэвид увидел длинные распущенные волосы, вызывающие выставленный вперед бюст, многозначительную улыбку на губах. Клаудия выглядела сногсшибательно. «Очаровательная фотомодель и актриса Клаудия Паркер улетает сегодня в Нью-Йорк. Мисс Паркер собирается обсудить ряд предложений, сделанных ей Голливудом. Девушку сопровождает Джайлз Тейлор, известный светский фотограф, сотрудничающий также с журналами мод. Оба отрицают, что у них роман». Дэвида охватила злость. Клаудия выглядела отлично и казалась очень счастливой. Он думал, что без него она окончательно загубит себя. Но вот она на первой полосе, улетающая в Америку без единой проблемы в жизни. Стерва. Она погубила его брак. Он в ярости перевернул страницу. Почему Клаудия не могла уйти в небытие, исчезнуть без следа? На следующей странице находилась маленькая фотография улыбающейся Линды, которую бережно обнимал какой-то мужчина. «Мистер Джей Гроссман, известный голливудский режиссер, новая миссис Гроссман отправляются в медовый месяц на Ямайку. Мистер Гроссман только что закончил работу над фильмом «Бешеба». Съемки проходили в Лондоне и на натуре в Израиле». «Миссис Джей Гроссман? Невероятно! Как она посмела?» Он внимательно изучил фотографию, ища на лице Линды следы печали, но они отсутствовали. Она была спокойной, уверенной в себе и очень привлекательной. Как она могла выйти замуж, не сообщив ему? И тут он вспомнил. На прошлой неделе она трижды оставляла ему в офисе сообщение. Он не потрудился ей позвонить. Он всегда считал, что Линда будет свободна, когда он надумает вернуться в семью, и что она примет его назад. Харриет Филд отвлекла Дэвида от мысли о возвращении. Даже перестал навещать детей. Дэвиду показалось, что он попал в ловушку. «А в ванной рвала Харриет». Она вскоре вернулась в комнату, прижимая к груди свой выцветший шерстяной халат. Бледная, жалкая, она остановилась перед Дэвидом. «У нас будет ребенок», — бесстрастно сообщила Харриет Филд. Он в ужасе посмотрел на нее и медленно осознал: ловушка. захлопнулась. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.